Глава 31. 3 марта 1197 года от Рождества Христова. Венеция. Крики боли из помещения дознания доносились перерывами. В промежутках следователи задавали обвиняемому вопросы. И тут же вопли снова разносились по подвалам дворца. А вместо ответа они слышали только «невиновен» и снова давали знак палачам продолжать. «Прислужники дьявола! Иуды!» В краткие минуты, когда палачи делали паузы, чтобы не убить ребенка, от него неслись проклятия и обещания тех пыток, которыми он подвергнет палачей, следователей, дочерей всех глав домов, а также всех, кто был причастен к его аресту. Описание пыток было столь красочным и подробным, что палачи начинали коситься на следователей, которые, зная, кого пытают, сами уже были не рады своему делу. «Мамочка! Крики разлетались и разлетались, заставляя вздрагивать стражу, поскольку ругань вперемешку с описанием того, как будут страдать все причастные, была уж чересчур яркой. По ночам, сдавая службу другим стражникам, они бежали домой, оглядываясь по сторонам от любого шороха, и пересказывали родичам то, что слышали, заставляя уже их на следующее утро разносить новости о пытках во дворце Дожа знакомым и родственникам. По большей части народ любил своего непутевого сына-венецианца, который прославил город так, что, попадая в другую местность или страну, все с гордостью говорили, что видели его на расстоянии вытянутой руки. К тому же всегда после возвращения из походов он устраивал общественные праздники, оплачивая выпивку и еду, а также развлечения. Так что разборки великих домов между собой были крайне далеки от простых людей. А вот что было близко, так это его угроза покарать всех причастных. Мимо таких слов нельзя было пройти, легко отмахнувшись. И это заставляло народ недовольно переговариваться на улицах и площадях, спрашивая, что за извриги такие мучают ребенка. На второй день обессиленный и едва живой ребенок стал просто шептать молитвы, делая это громче, когда палачи ломали ему кости на руках и ногах. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли и сказал: „Государи мои, зайдите в дом раба вашего и почуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой“. Но они сказали: „Нет, мы ночуем на улице“. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели». Крики боли от действия палачей прервали его молитву, и затем снова слышался лишь один шепот. «Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: „Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их“. Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал им: „Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кровь дома моего“. Палачи от ужаса происходящего изредка крестились, продолжая работу. А один из писарей упал в обморок, и пришлось прерваться, чтобы заменить его на другого. «Мамочка, спаси!» Особо громкий крик раздался, когда хрустнули ребра, и снова впавшего в беспамятство обвиняемого облили холодной водой, делая перерыв, чтобы он пришел в сознание. «Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь дома заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту: „Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его“. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: „Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город“. Но зятьям его показалось, что он шутит». Когда на третий день изломанное тельце ребенка, слабо осознающего, куда и зачем его принесли, положили на скамью, приковав руки, даже видавшие многое палачи дрогнули, услышав едва слышный шепот. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городских сих, и все призрастания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. «Стойте! Прекратите!» Сверху послышался шум, и внутрь вошел человек в красных кардинальских одеждах, который показал перстень легата папы. Все в ужасе переглянулись, когда тот стал распоряжаться, аккуратно поместив изуродованное тело ребенка на широкий плащ двух рыцарей, что его сопровождали. И, укрыв его другим, они вынесли его из помещения. «Сейчас вам спустят 5 девиц. На них покажете все свое умение», — приказал он. И следователи с палачами низко ему поклонились. Один из палачей, обращаясь к следователю, умоляюще спросил. «Его же умертвят, да? Алда, да?» Тот повернул к нему мертвецки белое лицо. «Очень надеюсь, что так и будет». Палач от такого ответа схватился за голову. Тысячи людей собрались на площади Святого Марка, молча наблюдая, как рыцари выносят на плаще что-то маленькое, пачкающее красным укрывающую его сверху ткань. «Все девицы сознались», — громко прокричал кардинал, как все знали, прибывший лично от святейшего отца. «Они оклеветали Витали Дандола по совету родных, чтобы завладеть его имуществом. Повторное заседание суда состоится завтра. Ввиду недееспособности обвиняемого, его сторону будут представлять родители. На этом у меня все. Можете расходиться, добрые граждане Венеции». Народ зашумел, не зная, как правильно реагировать на эти слова, когда внезапно из-под плаща выпала тонкая сухая рука с вырванными ногтями и поломанными пальцами, жутко торчащими в разные стороны. Словно по сигналу над площадью начал стихать шум, поскольку увидевшие шевеление ребенка передние ряды стали передавать эту новость задним, а те, вслушиваясь в слова, замерли, ожидая, что будет дальше. Тихий шепот, едва на грани слышимости, раздался из-под все намокающей ткани плаща. «Я утоплю этот город в крови». Слова, подхваченные ветром, донеслись до первых рядов, и вздрогнули все, кто их услышал. Задние ряды пытались узнать у передних, что произошло, почему все молчат. Но то, что им сказали, ввергло в ужас всех. «Витали, сынок!» Тишину над площадью разорвали крики женщины, которая, вырвавшись из рук окружавших ее родственников, бросилась к плащу и, увидев, что под ним, еще громче зарыдала. Ее тут же окружили люди с гербами дома Дандола на одеждах и, аккуратно подхватив плащ с ребенком и ее саму, пошли в сторону лодок, на которых они прибыли. Кардинал, как и рыцари, пошли за ними, а народ, испуганно переглядываясь, стал расходиться. Прозвучавшие слова жгли каленым железом сердце каждого. Все понимали, что те жуткие поступки, которыми обычно славился венецианец вне города, теперь полноводной рекой прольются на их собственные головы. 14 мая 1197 года от Рождества Христова. Рим. «Альбина! Наконец-то!» Целестин III, едва получив сообщение о том, что экипаж кардинала видели в предместьях Рима, сразу отправил гонца к дому кардинала, чтобы тот незамедлительно прибыл. Но тот не зря был столько времени его доверенным лицом, поскольку сам сразу же направился во дворец, даже не заезжая к себе. «Добрый день, ваша святость!» С усталым лицом и в перепачканной пылью и грязью одежде кардинал осторожно протиснулся в кабинет папы, чтобы ничего не задеть. Но тот лишь досадливо попросил его, чтобы не переживал об этом. «Луиджи?» — поприветствовал он второго кардинала. Тот тоже склонил голову. «Ну?» — на Альбина скрестились внимательные взгляды. «Он жив. По крайней мере, тогда, когда я уезжал, то, что от него осталось, было еще живо». «Рассказывай». «Все просто, ваша святость. Его богатство стало причиной проблем. 5 великих домов подговорили своих дочерей оклеветать Витали. Якобы тот над ними насильно надругался. Ну и дальше подкупленный суд довольно быстро вынес приговор». «Почему его вообще пытали?» — удивился Луиджи. «Энрико не мог с ними договориться полюбовно. Главы домов захотели все, а вы знаете венецианца». Альбина развел руками. «Но, должен отметить, они сами не ожидали, что дело до такого дойдет. Так что, когда я прибыл, дождь с моего соизволения арестовал их дочерей, а те в руках палачей не продержались и 10 минут. Выложив все как на духу. Оказалось, что наследник дома Конторини обесчестил 2 девушек из 5, одна из которых, кстати, является его сестрой. Ну а дальше, чтобы скрыть этот грех, тот их обеих и подговорил показать на Витали. К этому присоединились три других дома, жадных до золота. Ну а сам венецианец оказался в руках палача в результате этого сговора. В общем-то и все. «А что это за странные просьбы следователей и палачей, чтобы их как можно скорее увезли подальше от Италии?» — поинтересовался папа. Альбина нахмурился. «Когда его полуживого вынесли на площадь, он при всех сказал, что утопит город в крови». Целестин III обменялся взглядом с кардиналами. «И еще говорят, когда палачи его пытали, он пообещал им всем, что когда выйдет из подземелий, найдет их, лично снимет кожу с каждого, затем распорит живот и, прибив кишку к столбу, сядет наблюдать, как они будут приматывать себя к нему. Рассказываю подробно, поскольку имеются свидетельские показания одного из охранников дворца Дожа, которые все как один сейчас бегут из дворца». Пожал плечами кардинал. «Лишь одного я успел поймать. Тот и рассказал не только об этом, а и о том, что венецианец, когда его пытали, читал молитвы, а также часть Ветхого Завета, касающуюся Содома и Гоморры». «То есть, если он поправится?» — задумчиво произнес Целестин III. «Нет никаких сомнений в том, что он выполнит свое обещание», — кивнул Альбина. «Малыш всегда раньше держал данное им слово». «Наших следователей, конечно, надо защитить, но вот ослабление венецианцев, ставших непомерно гордыми и заносчивыми, будет всем весьма кстати», — покивал папа. «И считаю просто божественным провидением то, что карающим бичом выступит тот, кого они сами и породили». «Да, на меня уже вышли византийцы с предложением поучаствовать в нападении на город, когда там станет бушевать наш отрок, намекнув при этом, что даже кое-какие арабы тоже не прочь поквитаться с венецианцами». «Никакие сарацины нам не нужны», — тут же отрезал Целестин III. «Думаю, будет правильным послать к нему хороших лекарей, чтобы он скорее поправился, а также пару сотен всадников из ордена тамплиеров. Что думаешь, Альбина?» «Только соглашусь с вашей мудростью, ваша святость. Мы протянули ему руку помощи в трудную минуту. Он нам этого не забудет. К тому же вы помните письмо от епископа Аволонского, который рассказывал, как Виталий не захотел прикрыться саном, чтобы не бросить тень на священный престол». «Да, этот поступок в очередной раз доказал, что он истинный христианин, и решение в его пользу было принято нами не зря», — согласился папа. «Теперь, когда его честное имя восстановлено, мы можем и сами сообщить во всеуслышание о пожаловании ему сана». Кардиналы переглянулись. «Представляю, как напугаются его враги», — улыбнулся кардинал Луиджи. «Получится, будто Святой Престол их наказывает за спесь и гордыню». Все трое улыбнулись. «Готовь приказ, Луиджи. Разошлем буллу уже завтра», —